эта планета и все, что на ней находится, исключительно моя территория. Я почувствовал, как Дарс рядом со мной напрягся всем телом, готовый взорваться от накопившейся злости. Я осторожно положил руку ему на плечо, молча призывая сохранять спокойствие и не выдавать наших истинных намерений раньше времени. «Продолжай», — спокойно ответил капитану, изо всех сил стараясь контролировать свой голос и не дать эмоциям взять верх. Правила здесь простые и понятные, самодовольно ухмыльнулся Хаск, явно решив, что наше молчание является проявлением слабости и страха с нашей стороны. «Убирайтесь отсюда прямо сейчас, немедленно, или я превращу ваш жалкий челнок в сверкающее облако металлической пыли. У вас есть ровно 2 минуты на то, чтобы развернуться и навсегда покинуть эту звездную систему». В его презрительном голосе звучала абсолютная уверенность человека, давно привыкшего к тому, что его приказы выполняются беспрекословно и без малейших возражений. Человека, который искренне считает себя полноправным хозяином положения и властелином судеб. «Хаск, я правильно помню твое имя». С напускным любопытством поинтересовался у него, внимательно наблюдая, как на его самоуверенном лице отразилось легкое, но заметное удивление. «Ты меня знаешь откуда-то?» Он подозрительно прищурился, явно напрягая память и пытаясь вспомнить, где мог меня раньше видеть. «Конечно, мы уже встречались», — ответил ему максимально спокойно, наслаждаясь его растерянностью. «Правда, в прошлый раз ты обращался со мной исключительно как с обычным товаром. Никто тебе, случайно, не говорил, что каждому человеку рано или поздно воздается по делам его? Подобные угрозы я слышу не в первый раз», — презрительно хмыкнул он. «Но это совершенно неудивительно, учитывая твой род деятельности. Просто сегодня именно тебе воздастся сполна за все твои многочисленные дела и преступления». Его глаза сначала расширились от неожиданности, а затем медленно сузились в злобные, полные ненависти щелки. «Я правильно понимаю, что это открытая угроза в мой адрес?» Его глаза вспыхнули яростью, а затем сузились в злобные щелки. «Не знаю, кто ты такой, жалкий ублюдок, но очень скоро от тебя останется лишь неприятное воспоминание», — прорычал он с нескрываемой злобой. В этот критический момент мое терпение окончательно лопнуло, и долго сдерживаемая злость наполнила меня целиком. «Послушай меня очень внимательно, Хаск», — мой голос упал до низкого, откровенно угрожающего тона. «Совсем недавно ты насильно увез нас с этой планеты, разлучив с друзьями и родными. Сегодня мы вернулись сюда, чтобы взыскать с тебя этот долг от своего имени и от имени всех тех несчастных, кого ты вывез отсюда и продал в рабство. И поверь мне на слово, цена за твои преступления будет для тебя чрезвычайно высокой». Дарс удивленно смотрел на меня. Он крайне редко видел меня в подобном состоянии холодной, контролируемой ярости. «Да мой боевой корабль легко сотрет твой жалкий челнок в космическую пыль. У тебя даже нет орудий на борту для серьезного боя. А ты попробуй это сделать», — зловеще усмехнулся я в ответ. «Или ты можешь иметь дело исключительно с беззащитными местными жителями, которые не могут дать отпор? Ты скоро горько пожалеешь об этих словах», — процедил он сквозь зубы и резко отключил связь. «Это мы еще посмотрим, кто о чем пожалеет», — ответил уже в пустоту. «Кианна, объявить полную боевую готовность немедленно». Решительно скомандовал я Искину корабля. «Дарс, ты готов сражаться со мной?» «Всегда буду с тобой», — твердо ответил он, уверенно занимая кресло второго пилота. «Но ты действительно уверен, что мы справимся с ним? У него корабль значительно больше нашего и наверняка отлично вооружен оружием, а у нас даже приличных пушек нет для серьезного боя. Зато у нас есть серьезное преимущество перед ним», — уверенно ответил я. «Он понятия не имеет, с кем в действительности имеет дело, и совершенно не представляет, что я с ним могу сделать в открытом бою. Сейчас я объясню ему наглядно, чего в реальности стоят в настоящем сражении опытные боевые адмиралы». «Адмиралы». Дарс удивленно и с новым уважением посмотрел на меня. «Транспортник противника кардинально меняет курс движения», — оперативно сообщила Кианна. «Фиксирую активную подготовку к ведению огня». «Отлично». «Кианна, немедленная активация полного боевого режима всех систем». «Приказываю открыть все орудийные шахты». «Команда принята к исполнению, капитан, незамедлительно разворачивая боевой режим всех систем». «Орудийные шахты полностью открыты. Все системы к ведению стрельбы готовы. Перед нами мгновенно появились новые виртуальные панели управления боевым режимом корабля». Кианна для удобства прицеливания раскрасила транспортник работорговца различными яркими цветами, обозначающими уязвимые места и системы защиты. «Выжми абсолютно все, что можно, из наших двигателей. Идем на максимальное сближение с противником». Наш боевой челнок мощно рванулся вперед, стремительно набирая скорость и маневренность. «Он открывает огонь», — предупредила Кианна, ее голос прозвучал напряженно в динамиках челнока. Первый залп прошел мимо в опасной близости, плазменные заряды прочертили огненные линии прямо перед нашим носом, но нас почти не задели. Хаск явно не ожидал такой маневренности от небольшого челнока. Видимо, привык иметь дело с медленными грузовыми судами и беззащитными транспортниками. «Щиты держат», — доложил Дарс, внимательно наблюдая за показаниями приборной панели, его пальцы нервно барабанили по консоли. «Но точно мы не выдержим прямого попадания. Энергия щитов уже просела на 20%. «Мы не будем его ждать», — решительно направил челнок в крутой пике, резко уходя от траектории второго залпа. Перегрузка вдавила нас в кресло, но маневр удался. «Кианна, готовься к стрельбе, проверь орудие. Целься в их двигатели». «Готово, капитан», — ее голос звучал сосредоточенно. «Плазменные пушки к залпу готовы, прицельные системы наведения готовы к стрельбе». Заложил еще один сложный вираж, затем резко развернулся на 180 градусов и нырнул в верхние слои атмосферы планеты, используя гравитационное поле для дополнительного ускорения. После чего пошел на еще большее сближение, играя в смертельные догонялки. Хаск почти замер на месте относительно нас и отчаянно пытался захватить меня в прицел своих орудий, но я крутился как уж на сковородке, не позволяя ему точно прицелиться. Каждый мой маневр был непредсказуем, то резкое торможение, то внезапное ускорение, то спираль, то мертвая петля. Он уже выпустил несколько энергетических плазменных зарядов, но все они ушли мимо, оставляя лишь светящиеся следы в космическом пространстве. Собственно, я прекрасно чувствовал, когда он готовится выстрелить, ПСИ все чувствовала и отрабатывала по полной программе. В момент выстрела я резко менял направление движения, используя все возможности нашего маневренного челнока.